Глава 8. Страшное гадание. Сейчас, вспоминая эту историю, я понимаю, что началось все с возвращения Митрича. В тот год осенью он объявился в Пряхино, вернулся к корням. Когда-то у него единственная родня здесь жила, бабка да дед. Их домишко он и занял. Митрич этот немного не в себе был, но беззлобный, тихий. Говорили, что-то нехорошее произошло с ним в детстве. Сама я не знаю, врать не буду. Жил он бедно, бутылки собирал, металл, журналы да газеты старые. Все сдавал в приемку. Иногда огороды копал, или там подсобить, кому по хозяйству мог за посильную плату. Тем и перебивался. И была у него странность, мания просто, сильно боялся зеркал. Детвора наша по первости наладилась из-за этого его дразнить. Завидят и спешат к нему, разговоры отвлекающие заводят, а после кто-нибудь самый шустрый как выхватит зеркальце из кармана и Митричу протягивает, вроде как дарит. Он, бедный, пугался до одури, дергался, лицо руками закрывал. А ребятня и довольна. Соседка Катюшка Митричу сочувствовала, гоняла пацанят. И вот он возьми и расскажи ей о том, что зеркал опасаться надо, что сила в них таится особая, разрушительная, что поменьше бы людям в них глядеться, иначе плохое случиться может. А еще и про секрет свой поведал, мол, хранится у него в доме зеркало колдуна и живет в нем зло. Катюшка этому не поверила, конечно. Она в зеркала подолгу смотрелась, любила покрасоваться, обновки примерять, танцевать, песни петь, воображая себя известной артисткой. Славная была девчушка, отзывчивая, добрая и не без таланта. Такие концерты устраивала перед соседями. Некоторые до сих пор вспоминают. Баба Поля засмеялась, и собравшиеся закивали, соглашаясь с ней. Лида и не заметила, как отвлеклась от работы. С интересом слушая певучую бабкину речь, она старалась запомнить каждое слово, чтобы после записать, ничего не упустив. А та продолжала. Подошло время святок, и надумала Катя с подружками гадать. Для настоящего-то гадания особые свечи нужны. Такие свечи раздобыть непросто. Их только знающие люди могли сделать. Обычно это свечи так, для баловства. Ничего иного не покажут. Не выйдет с ними настоящего гадания. Напугаться, конечно, можно. Особенно, если впечатлительный человек с воображением. А серьезного вреда никакого. Но у Катюшки особая свеча была. Ее бабка у травницы Семёновны когда-то давно заказывала. Одна и сохранилась с тех пор. Катя ее в сарайке нашла случайно. Смекнула быстро, что свеча непростая, и перепрятала. Гадать собиралась по книжке, по каким-то мудреным словам. В интернетах ваших все теперь найти можно. И нет бы задуматься им. Как увяжутся меж собой слова непонятные, неизвестно кем придуманные, и сила настоящей обрядовой свечи. Да куда там? Еще и зеркало, то самое, у Митрича утащили. «Молодость безрассудна», — вздохнул дед Лёва. «Я помню то зеркало». «Не его даже, а сверток, в котором оно хранилось, из черной бумаги, бечевкой обмотанной». И с печатью сургучной. Зашел однажды к Митричу. Принес ему кое-чего из продуктов, а он сидит за столом. Перед ним сверток этот. Смотрит на него Митрич и что-то беззвучно говорит. И лицо такое исступленное. Я даже оробел. Покашлял, привлек внимание. Он встрепенулся, накинул на сверток тряпку и в объяснение. Молился я, чтобы зло в узде держать, каждый день об этом молюсь. «Какое зло?» – спрашиваю. из зеркала и на сверток показывает. Я его запечатал, но боюсь ненадежно, боюсь не удержу там. А почему просто не выбросишь? Он даже подскочил, руками замахал. Нельзя, нельзя, вдруг кто найдет. Девчонки и нашли. Залезли к нему в домишко и полюбопытствовали, а после утащили. Баба Поля вздохнула. Им бы в куклы играть, а они туда же, о женихах размечтались. Вот и получили. «Что же с ними случилось?» — поторопила рассказчицу Лида. Ей было очень интересно. «Доподлинно никто не знает». Вечером в крещенский сочельник эти три дурехи заперлись в старой баньке. Нашли их только утром. Две в беспамятстве прямо на полу лежали. А Катя перед зеркалом, как кукла неживая, сидела. Зеркало аккурат посередке треснуло, и стекло, и отражение Катина в нем прочертило сверху вниз ровная широкая щель. Из нее торчало что-то, смахивающее на клочок ткани, серый, трухлявый. Словно изнутри зеркала его просунуть пытались. Или лезло что, и застряло. Потянули за него, он и рассыпался. А Катя очнулась. Но чужая стала, никого не узнает. Смотрит, как в первый раз видит. И молчит. Так до сих пор и молчит. Уж лет 10-12 прошло, хотя точно не скажу, что с ней теперь стало. Ее увезли потом в интернат для людей с отклонениями. А девочки? Те, что без сознания были, что они рассказали? А ничего. Видно было, что помнят нехорошее что-то, страшное, а объяснить не могут. Так-то они разговаривали и вполне себе нормальные были, но стоило про тот случай спросить — молчок. И видно, что пытаются, хотят поговорить о произошедшем, но не получается ничего. Губами даже пошевелить не выходят. Вот будто кто-то им не позволяет, мешает, рот склеивает сразу. И написать ничего не могут, не слушается рука. Участковый их тогда пытался опросить. Все без толку. Чем сильнее напирал он, тем хуже им становилось. Тряслись бедные, в беззвучной истерике бились. Страшное было зрелище. Всколыхнуло это происшествие не только Пряхина наше, но и весь район. Долго его обсуждали, версии разные придумывали. Митрича поначалу подозревали, да только зря. Он в ту ночь возле старых складов с мужиками металл обжигал. На глазах у них был до утра. Митрич, когда узнал, что зеркало его девчонки использовали, буйный сделался. Кричал что-то про освобождение, про зло, про то, что Катю она забрала. Быстро его тогда скрутили и увезли. И после уж он в Пряхино не появлялся. И у девчонок, как дальше жизнь сложилась, не знаю. Их семьи в скорости уехали отсюда. «Но что же там произошло? Что так подействовало на всех? И кто такая она? Кого имел в виду Митрич?» Баба Поля помолчала немного, повздыхала. Зачем-то на зеркало свое обернулась. А потом ответила. «Я наверняка не знаю. Но думается мне, что он про зеркалицу говорил. Про дух, что в зеркале обитает. Отражение для нее, что пища для человека. Так-то эти духи безвредны и нечисть не любят, оттого всякие иные в зеркалах не отражаются. Но если зеркало в руках колдуна побывало, тогда он и зеркалицу во зло обратил. И сделалась она чем-то, вроде нечисти тоже, и неизвестно, какое зло могла людям причинить». Наверное, Митрич такое зеркало хранил, обращенное, поэтому так все и вышло. А где теперь то зеркало? Этого не скажу. Забрали его сразу, вроде как улику. Хранится где-нибудь в недоступном месте. спрятанная подальше от всех. Очень я на это надеюсь.